Золотая чаша. До 2000 года у Канталинского в фирме работали всего два работника, друг и племянник друга. Не было офиса, компьютера, поэтому периодически приходилось просить своих знакомых напечатать счета и накладные. Наконец, в августе 2000 года Владимир Семенович взял в аренду офис, штат пополнился бухгалтером и уборщицей. Сейчас в компании работают 11 человек, в том числе один на производстве присадок. «Много рабочих для моего производства не надо, объемы невелики, всего несколько кубометров в смену. В 2000 году мы делали 10 тонн присадки в месяц, сейчас всего 2 тонны. Конкурентов стало больше, ряду предприятий я уже передал технологию производства, а многие ее просто украли. Случаи беспрецедентного воровства случаются даже у меня на производстве. Например, один человек работал в моей компании, потом ушел и зарегистрировал фирму «Компания Алтын-Нива». У меня просто «Алтын-Нива», а у него «Компания Алтын-Нива». У меня присадка «КВ-Мотор», где «КВ» — это Канталинский Владимир. У него присадка «КВ-Мотор-Модификат». И что мне с ним теперь делать? Пойти застрелить? Но я не хочу из-за какого-то идиота садиться в тюрьму. Да и нелегальных производителей с каждым годом все больше. Многие раскусили, что на этом можно заработать. Ни одного талантливого разработчика Канталинскому найти так и не удалось. А хотелось бы, чтобы хоть один Кулибин в компании был, кроме меня самого. Сейчас Канталинского знают в топливно-энергетическом комплексе, звонят, консультируются, заказывают разработки в области нефтехимии, покупают присадку завода, нефтебазы, которые занимаются изготовлением смесовых бензинов. Однажды Канталинскому позвонили даже из Монголии. В Монголии нет ни нефти, ни газа. Монгольская компания, занимающаяся экспортом нефти, решила построить первое в стране предприятие по производству бензина. Я составил проект, сделал в России часть оборудования, другую часть произвели в самой Монголии и в Китае. Полгода я там жил. Когда запустил предприятие, правительство Монголии наградило меня золотой чашей. Я получил ее первым из россиян. Потом монголы наградили чашей Лужкова. Сейчас, благодаря Канталинскому, Монголия имеет 9000 тонн своего собственного бензина в месяц.